простой русский человек, даже советский, сказать, человек, потому что я при советской власти родился и жил. Сидим, живем потихоньку, никого не обижаем. Мы всю жизнь работали, как эти пчелки. Живем на пенсии, только дотягиваем, от пенсии до пенсии, больше ни хрена. Я аккумуляторщиком всю жизнь поработал. На паровозе работал и аккумуляторщиком, и все. Больше я нигде не работал, нигде ничего не воровал. Я не знаю, что это такое, как его воруют это. Никого я не трогаю. Живу, сижу спокойно. Ни на кого не завидую, ни на кому. Ничего, ни к чему. Если ты наворовал, ну, плес с тобой, Бог тебе навстречу. Не попался, молодец, а попался, сам бы отвечал. На улице меня все уважают, и не только на улице. Все прохладное меня уважают. Вообще, блядь, это вот какой-то вшивенький телефон купил, вот, у цыгане, блядь, за 200 рублей. Еле разобрался в нем. Кто что торгует, где торгует? Ну, вот ты, если и слыхал звон, то не знаешь, где он. Если сам ты не уверен в этом. Всю жизнь поработал на железной дороге, а бабка у меня в виноградниках работала, вот не так, только годика 3 или 4 всего поработала на железной дороге, а то всю жизнь на виноградниках работала. Что мы могли украсть? Да, я воровал в 47-м году уголь, чтобы отопить чем было. Понимаете? Ну никогда ничего не воровал. Я не говорю, кроме угля с паровоза, вот шарманку украду, вот этим мы топили. Видишь ли, если бы я воровал или что делал бы так, ты понимаешь, не хочу я неприятность человеку. Детство никогда ничего не воровал. Всю жизнь пропахали, что он бабка пропахала, что я. Она с детства в колхозе пахала все время. Встретимся, друг другу посмотрим в глаза и... Вот, ну а я только паровозник, на паровозе только работал. Больше я понятия не имею. Ну ладно,